Том 9, глава 8. Тот был ошеломлен. Он, который игрался с передовыми охотниками страны, будто с детьми, теперь дрожал перед скоростью атак человека. Посреди этой битвы Джин Ву начал осознавать, как далеко он зашел. «Мои страдания не прошли напрасно», — осознал он. Его сердце замерло в предвкушении неминуемой победы. «Пора заканчивать». Джин Ву рванулся вперед. Монстр сделал один шаг назад, в то же время охотник продвинулся на целых 2 шага. Парень без труда сократил расстояние между ними. И... роковой удар. Кинжал Джин Ву глубоко вонзился в туловище муравьиного короля. Этот навык, который наносит дополнительный урон при ударе в жизненно важную часть тела врага. К этому времени каждая часть экзоскелета короля либо уже треснула, либо угрожала вот-вот затрещать. Все тело монстра уже находилось на грани критического отказа. Шквал колющих ударов сыпался на противника. Финальная форма рокового удара, нанесение увечий, теперь доступна. Нанесение увечий? Только получив навык, Джин Ву не упустил возможности его применить. С неумолимой скоростью его кинжалы начали протыкать каждое слабое место в уже изувеченном теле муравьиного короля. С предельной точностью и с почти неразличимой скоростью кинжалы нашли каждый уязвимый сустав, где стыковались части брони. Удары умело попадали в каждую трещинку и раскол, который образовывался на протяжении всей этой битвы. Муравьиный король скричал. Сейчас, когда его павший враг дергался от боли, Джин Ву взмахнул кинжалом и отсек одну из лап муравьиного короля. С легким глухим звуком длинная черная лапа упала на землю. Король муравьев трусливо попятился назад. В этот момент он отбросил и свою гордость, и свою жажду мести. Теперь его единственной целью было выжить, но Джин Ву не собирался позволить своему сопернику сбежать. Он собрал силы в своих ногах и взмыл воздух для погони. Ощущая, что сзади что-то приближается, муравей оглянулся из-за плеча. Он не мог поверить своим глазам. «Человек летит за мной?» Джин Ву, который двигался в воздухе с помощью руки правителя, догнал короля и быстро отрубил ему одно крыло. Король, теперь сломленный, по спирали начал падать на землю. Но даже тогда, когда он несся вниз, его разум отчаянно продумывал возможности выбраться из критической ситуации. «Я должен быть на шаг впереди своего врага». Мысли сменяли одна другую. Сила, скорость, яд. Ничего из этого не имело эффекта против его противника. Неужели я ничем не смогу взять верх над ним? В этот критический момент муравьиный король искал ответ. И он нашел только один. Численность. Его врагом был всего один человек, в то время как у него была верная армия, состоящая из 1000 солдат. Многие из них все еще стояли перед покоями королевы, ожидая приказов. Монстр мощно врезался в землю и свалился. Резко поднявшись, он выставил когти, оставшиеся лапы, в сторону охотника, который мягко опустился на землю в паре метров от него. Со всех сторон начали наползать черные муравьи. Они надвигались волна за волной, действуя по командному реву короля. Будто бы сама тьма грозилась окутать поле битвы. Взгляд монстра был полон ярости. «Ну что ты думаешь теперь, человек?» Король безостановочно ревел в попытках восстановить свою потерянную гордость и усилить боевой дух своих солдат. И когда он наконец замолчал, то продолжал надменно смотреть на человека. «Придите!» У его врага были свои эшелоны. Джин Ву поманил свою армию теней из адской пучины, которая уже начала проявляться в темном омуте пещеры. Владение монарха, которое было активировано ранее, все еще действовало. Все основные силы армии теней без колебаний понеслись на наступающий фронт врагов. Какофония шагов, бронированных ног громким шумом, отражалась от стен пещеры. Прошло совсем немного времени, и армия муравьев начала редеть и разваливаться. Джинву, который какое-то время наблюдал за битвой, наконец призвал Клыка. «Выходи». Рядом с Джинву материализовался Клык. Неподалеку от них шла ожесточенная битва. Орк почесал затылок, с любопытством осматривая свое окружение. Джинву взял мрамор алчности и протянул его Клыку. Но прежде чем передать камень, он строго предупредил орка-мага. «Только муравьев. Если твое пламя опалит хотя бы волосок на ком-либо из охотников, то больше не жди, что я тебя призову». Молчаливый орк понятливо кивнул. Спустя мгновение Клык уже возвышался над полем боя в своей форме песнь гигантов. Он изрыгнул на муравьев бурный пламенный поток. Это было нечто невероятное. Хотя парень уже видел такое десятки раз, но все равно удивился зрелищу. Лицо Клыка освещалось огненной преисподней, всего в нескольких метрах от него. «Каждый раз, когда я вижу, пламя становится все более сильным. Это потому, что его уровень растет?» Для Джинву это уже было знакомым зрелищем, но для охотников, что стояли вокруг него, оно было просто потрясающим. Этот спектакль вызвал у них бурю эмоций. Люди уже были достаточно поражены тем, как разворачивалось столкновение между Джинву и Муравьиным Королем. Теперь же все они издали удивленный возглас при появлении огромного орка. Один из них наконец обрел дар речи. «Это призыв? Вы хотите сказать, что это...» Заикаясь, прохрипел ошарашенный Лим Тайгу, указывая на Клыка. Остальные охотники могли только ахать и пялиться, но все они думали об одном и том же. «Эта штука чей-то призыв?» Они потрясенно смотрели на Клыка. Да, по всем внешним признакам, Джинву держал его на коротком поводке, но в плане способностей это было необыкновенной зверушкой призывника. На самом деле, не было ли это ближе к своего рода опьяненному силой демону? В любом случае, муравьи неплохо поджаривались в ревущем пламени. Муравьиный король обнаружил, что он дрожит. «Это солдаты того человека». Сотни его воинов были испепелены меньше, чем за минуту. И это было не фигуральным выражением. Каждый солдат, который был охвачен огнем, мгновенно был обращен в облако распыленного пепла. Впервые за все время король муравьев испытал настоящий ужас. Это была безжалостная, необъятная, жестокая сила. Его озарило понимание, что все это время он вяло боролся с недвижимой стеной. Он больше не мог ничего сделать, чтобы одержать верх над врагом. Он был полностью разбит. Он не понимал, как такое могло произойти. «Но почему? Я ведь был рожден убивать сильных!» Это было единственным смыслом его существования. Бесконечная череда циклов роста и развития была пройдена для этой цели. Ради этого хищничество поглощало даже людей. «Но мне с ним не совладать!» Монстр содрогнулся. Он отвернулся от своего притеснителя. «Дальше. Я должен уйти от этого человека как можно дальше». Мысли о заботе о своем королевстве и подданных потонули в шуме бойни, которая развернулась позади него. Единственной целью стало выжить. Король муравьев спешно пытался залечить свои крылья. Он воспользовался лечебным навыком, который ему нужно было оттачивать. Раньше он никогда даже не задумывался, что такой навык может ему потребоваться. Еще совсем чуть-чуть. Но тогда... Шмяк. В одно мгновение его с невероятной силой прижало к земле. От напряжения у него выпучились глаза. Король тщетно пытался хотя бы немного пошевелиться. Шмяк, шмяк, шмяк. Во все стороны разлеталась рыбкая сине-зеленая жидкость, когда короля муравьев без остановки била об землю. Джинву орудовал рукой владыки, как мухобойка, который ловко пользовался. Парень быстро приблизился к монстру. «Не могу дать тебе уйти». Это был могущественный магический зверь. Охотник хотел сделать его теневым солдатом, несмотря ни на что. И первым шагом для этого была его смерть. Король муравьев, наполовину зарытый головой в земле, встретился взглядом с Джинву. Парень увидел, что муравей в ужасе. С большим трудом муравей-монстр приподнялся и стал уползать от Джинву. Вся решительная удаль короля уже давно исчезла. Теперь он был всего лишь насекомым. Держа кинжал в руках, парень неторопливо подошел к убегающему королю муравьев и использовал роковой удар. А нет, нанесение увечий. Когда на спину беззащитного насекомого обрушились десятки одновременных ударов, появилось системное оповещение. Вы убили врага. Вы повысили уровень. Вы повысили уровень. Превосходно. Джинву удовлетворенно сжал кулаки. 2 уровня за раз. Итого он поднялся до 99 уровня. Учитывая количество оставшихся муравьев, казалось, что достичь 100 уровня было вполне реально уже к концу дня. Но его радость и воодушевление длились недолго. «Охотник Сун Джинву!» Он обернулся и увидел Бэк Юнхо, лицо которого было очень мрачным. Джинву подбежал к нему. Остальные охотники, которые с воодушевлением наблюдали за сражением, также развернулись и собрались вокруг Бэк Юнхо. Бэк Юнхо слабым голосом прошептал: «Охотник Ча Хаен!» Затем он объяснил, что для раненой охотницы С-ранга почти не осталось надежды. Это была более чем плачевная ситуация. Лицо Джинву помрачнело, когда он слышал слова Бэк Юнхо. Времени не осталось. Даже если бы он и посадил их обоих на Кайсал и улетел, то как долго бы он добирался до другого хиллера? Должен быть другой способ. И в этот момент Джинву понял, что нужно сделать, чтобы спасти Ча Хаен. Парень, сидевший на корточках рядом с охотницей, чтобы лучше оценить ситуацию, поднимаясь, взглянул на оператора. «Вы можете на минутку выключить камеру. Воспроизведение видео закончено. Полученная ранее видеозапись рейда, произведенного в маленькой стране, находящейся на восточном побережье, потрясла директора бюро охотников Дэвида Бреннена». «Итак, что вы думаете об этом?» – обратился к нему заместитель. Заместитель директора тщательно подбирал слова, прежде чем спросить. Директор немедленно ответил ему: «Вы спрашиваете, что я думаю об этом? Очевидно, вы сами не знаете, что мне сказать. Поэтому вы и пришли ко мне в такое время, чтобы услышать, что я скажу, не так ли?» И это было сущей правдой.